Другие говорили: «Уйдем за Волгу, откроем бок королевскому войску, пусть его сдавит неприятель». Им возражали, что это будет понапрасну, королю от того не будет никакого вреда, потому что Москва, имея их в земле своей, все же должна будет разделить свои силы. Наконец, некоторые кричали, что надобно возвратиться в Польшу. И на этот крик легко было возражать: «Разъедемся, король не прекратит войны, а мы без службы не обойдемся, потерявши награду за столько трудов, принуждены будем эту же весною вступить в службу за новое жалование». Не могши противопоставить доказательств доказательствам, противники Ражинского подняли крик. Зачинщиком был пан Тишкевич, личный враг Ражинского. Раздались ружейные выстрелы в ту сторону, где стоял гетман. Приверженцы его отвечали также залпом. Коло разбежалось. Противники Ражинского, закричав «Кто добр, тот за нами!», выехали из стана в поле и решили ехать в Калугу к Лжедмитрию. Но более благоразумные начали их уговаривать, чтобы до времени остались спокойно в Тушине, а если королевские условия не понравятся, то надобно отойти за несколько миль от столицы в согласии и в порядке, и оттуда уже расходиться куда кто хочет. На это все согласились. В таких обстоятельствах Ражинский написал письмо Сигизмунду, где уведомлял его о бегстве Марины и о мятеже войска, говорил, что если в положенный срок не получится известие, могущее удовлетворить рыцарство, то трудно будет удержать его от дальнейшего беспорядка. Чтобы избавиться от опасностей, грозивших ему со всех сторон, и от своего войска, и от Лжедмитрия из Калуги, и от Скопина, Ражинскому необходимо было немедленное прибытие короля на помощь. Поэтому он старался уговорить Сигизмунда к скорому походу в Тушино, писал, что москвичи очень желают этого, что царь Василий в ссоре с Скопиным, советовал написать письмо к Скопину, которого, по словам лазутчиков, нетрудно будет преклонить на польскую сторону, что русские тушинцы вместе с патриархом Филаретом оскорблены невниманием короля, который не прислал к ним еще ни одной грамоты, также разбойничеством запорожцев в Зубцовском уезде. Но король не трогался из-под Смоленска и не высылал никого в Тушино для окончательных переговоров с рыцарством. Вследствие этого Ражинский принужден был покинуть Тушино. Он в первых числах марта 1610 года зажег стан и двинулся по дороге к Иосифову Волоколамскому монастырю. Немногие из русских тушинцев последовали за ним. Большая часть поехали с повинную или в Москву, или в Калугу. Салтыков с товарищами оставались у короля под Смоленском. Так Москва освободилась от Тушина. Скопину оставалось только разделываться с отрядом Сапеги. Мы оставили Скопина в Александровской слободе, где он продолжал торговаться с шведами, требовавшими новых договоров, новых уступок. Несмотря на сопротивление жителей, Карела была сдана шведам. Мало того, царь Василий должен был обязаться: «Наше царское величество, вам, любительному государю Каролусу королю, за вашу любовь, дружбу, вспоможение и протори, которые вам учинились и вперед учинятся, полное воздаяние воздадим, чего вы у нашего царского величества по достоинству не попросите, города или земли, или уезда». Этим обязательством еще была куплена помощь 4000-го отряда шведов. Сапега не мог долее оставаться под Троицким монастырем. 12 января снял знаменитую осаду и расположился в Дмитрове с малым отрядом, потому что большая часть его людей отправилась за Волгу для сбора припасов. В половине февраля русские и шведы подошли под Дмитров. Сапега вышел к ним навстречу и был разбит. Дмитров был бы взят, если б не отстояли его донские казаки, которые сидели в особом укреплении под городом. Здесь также Марина показала большое присутствие духа. Когда поляки, испуганные поражением, вяло принимались за оборону укреплений, то она выбежала из своего дома к валам и закричала: «Что вы делаете, негодяи? Я женщина, а не потеряла духа». Видя, что дела Сапеги идут очень дурно, она решилась отправиться в Калугу. Сапега не хотел отпускать ее. В ней родилось подозрение, что Сапега хочет выдать ее королю, и потому она сказала ему: «Не будет того, чтоб ты мною торговал. У меня здесь свои донцы. Если будешь меня останавливать, то я дам тебе битву». Сапега после этого не мешал ей, и она отправилась в Калугу опять в мужском платье, то ехала верхом, то в санях. Сапега недолго после нее оставался в Дмитрове. Как только пришли к нему отряды из-за Волги с припасами, то он двинулся к Волоколамску, и Скопин мог беспрепятственно вступить в Москву. Знаменитому воеводе было не более 24 лет от роду. В один год приобрел он себе славу, которую другие полководцы снискивали подвигами жизни многолетней. И что еще важнее, приобрел сильную любовь всех добрых граждан, всех земских людей, желавших земле успокоения от смут, от буйства бездомовников, казаков. И все это Скопин приобрел, не ознаменовав себя ни одним блистательным подвигом, ни одною из тех побед, которые так поражают воображение народа, так долго остаются в его памяти. Что же были за причины славы и любви народной, приобретенных Скопиным? Мы видели, как замутившееся, расшатавшееся в своих основах общество русское страдало от отсутствия точки опоры, от отсутствия человека, к которому можно было бы привязаться, около которого можно было бы сосредоточиться. Таким человеком явился, наконец, князь Скопин. Москва в осаде от вора терпит голод, видит в стенах своих небывалые прежде смуты. Кругом в областях свирепствуют тушинцы. Посреди этих бед произносится постоянно одно имя, которое оживляет всех надеждой. Это имя — имя Скопина.